Глава третья. На следующее утро Волтер явился ровно в половине девятого и шумно приветствовал Мори как старого друга, не отойдя еще от своего успеха накануне вечером. Хотя несколько невоспитанных хамов покинули зал до окончания его речи, говорил он чрезвычайно хорошо, никак не меньше 45 минут. По праву заслужив день отдыха, он был настроен насладиться им в полной мере. Ничто не могло доставить ему такого удовольствия, по его собственному признанию, как организация экскурсионной поездки. Такая самонадеянная экспансивность удивила Мори. Быть может, в Волтере было что-то от женщины? Или ему, как человеку, не принятому в компанию коллег, так не хватало мужского общения, что он готов был прилепиться к первому встречному? Вероятно, его привлекала престижность профессии будущего врача, ибо он был откровенным снобом. Возможно, и то, что неимоверное тщеславие просто вынуждало его демонстрировать собственную важность любому незнакомцу, оказавшемуся в городе. Мори пожал плечами и перестал об этом думать. Мэри и ее брат давно были готовы, и они сразу отправились в путь. Волтер возглавлял процессию вдоль эспланады. Незастроенное пространство между крепостными или городскими стенами и ближайшими городскими строениями. Примечание редактора. Ведя всех к пристани, он явно вознамерился держаться стильно. В билетной кассе он потребовал билеты туда и обратно первого класса, небрежно добавив: «Три взрослых и один детский, мальчик еще маленький». Кассир оглядел Уилли профессиональным взглядом и возразил: «Четыре взрослых». «Кажется, я просил три взрослых и один детский». «Четыре», – устало повторил кассир. Возник спор, краткий, но яростный со стороны Уолтера, закончившийся тем, что Уилли, допрошенный клерком, правдиво назвал свой возраст, таким образом выведя себя из категории льготников. «Начало нехорошее», – подумал Мори, глядя, как Уолтер с оскорбленным видом швыряет дополнительные монеты. К пристани пришлепал маленький колесный пароходик с красными трубами. На борту красовалось название «Люси Эштон». Волтер, успевший прийти в себя, объяснил Мори, что все северобританские суда названы в честь персонажей из шотландской литературы. Но он оказался разочарованным, что они не поедут на «Куин Александрия», новом каледонском турбинном судне с двумя трубами, отсутствие которого, видимо, нанесло легкий урон престижу организатора экскурсии. С парохода ловко спустили сходни. Пассажиры поднялись на борт, и тут, оглядевшись по сторонам, Волтер выбрал места на корме. Затем колеса начали вращаться, и кораблик отчалил от пристани, взяв курс через сияющее устье к открытому лиману. «Восхитительно, не правда ли?» – сказал Волтер, усаживаясь поудобнее. Дела теперь пошли гораздо лучше. Но на открытой палубе было свежо, и вскоре стало ясно, что разместил он их неудачно. «Тебе не кажется, дорогой, что на этой стороне немного дует?» – осмелилась спросить Мэри спустя несколько минут. Наклонив голову от ветра, она придерживала шляпку. «Нисколько!» – отрезал Волтер. «Я хочу показать доктору Мори все наши местные достопримечательности. С этой стороны панорама ничем не прерывается». А панораму, рассмотреть которую, несомненно, можно было без помех, так как большинство остальных пассажиров воспользовались укрытием в кают-компании, действительно была чудесная. Возможно, это был самый красивый вид во всем Западном Нагорье. Но Уолтера, хотя и самодовольно признававшего очарование пейзажа, как это по-хозяйски делают чичероне, больше интересовал коммерческий импорт городков, окаймлявших берег. «Вон там расположен Скоури», – он показал рукой, – «процветающая община. В прошлом году они установили у себя новый газометр мощностью 20 тысяч кубических футов. Вот до чего дошел прогресс. А еще они представили городскому совету новый проект сброса сточных вод. Мой отец знаком с тамошним мэром. А по другую сторону находится порт Доран. Видите муниципальные здания за тем шпилем? они замерзали все сильнее. Даже Уилли посинел и вскоре ушел, пробормотав, что хочет взглянуть на ходовую часть судна. Но Уолтер безжалостно продолжал. «Вот проклятый зануда», – подумал Мори. Он сидел, вытянув ноги, спрятав руки в карманы и, слушая вполуха, наблюдал за Мэри, которая хоть и отмалчивалась по большей части, временами все-таки поддерживала Уолтера одним-двумя словами, покорная долгу. Он видел, что вся ее природа менялась в присутствии жениха. Огонь в ней угасал, веселость исчезала, девушка становилась сдержанной, замкнутой, застенчиво послушной, как хорошая ученица в присутствии учителя. Ее ждет чертовски трудная жизнь с этим типом, когда они поженятся, рассеянно размышлял Мори. От ветра и монотонного гудения Уолтера его клонило в сон. Наконец они пересекли Кайле, вошли в Гарсейскую бухту и, маневрируя, приблизились к пристани. После недолгих поисков Уилли извлекли из теплых недр машинного отделения, и все сошли на берег. «Как хорошо!» – облегченно выдохнула Мэри. Городок, куда многие ездили отдохнуть, производил впечатление привлекательного и процветающего курорта. Центральная площадь с респектабельными магазинами, несколько отелей, гнездящихся на заросшем лесом холме, вересковая пустошь за ним и высокая гора. «А теперь отправимся пообедать!» – воскликнул Уолтер с таким видом, будто приготовил для всех сюрприз. «О да!» – радостно подхватила Мэри. «Заглянем в Лангу. Он совсем рядом, очень удобно». Она показала на скромный, но милый ресторанчик через дорогу. «Дорогая моя!» – сказал Уолтер. «Я и не подумал бы повезти доктора Мори к Лангу. Да и тебя тоже, если на то пошло. Мы всегда там обедаем, когда приезжаем с отцом», – сурово заметил Уилли. «У них чудесные пирожки с бараниной, как нигде, и подают лимонад Комри. Пойдем туда, Уолтер, дорогой!» Стоддарт прервал ее речь, подняв руку в перчатке, и спокойно произнес главную новость дня. «Сегодня мы обедаем в Гранд-отеле». «Ой, нет, Уолтер, только не в Гранд-отеле, там одни снобы и так дорого». Уолтер доверительно улыбнулся Мори, словно говоря: «Ух уж эти женщины!» «Это лучшее заведение!» – пробурчал он. «Я заранее заказал столик из отцовского офиса». Началось восхождение по склону холма к Гранд-отелю, который величественно возвышался над ними. Длинная тропа проходила через лес, заросший колокольчиками. И местами была довольно крутой, даже чересчур. Время от времени между деревьев мелькали дорогие машины, ехавшие вверх по главной дороге. Мори почувствовал, что подъем, которым Стоддарт руководил, как опытный охотник за оленями, утомил Мэри. Тогда, чтобы дать ей передышку, Мори остановился и собрал маленький букетик колокольчиков. Потом перевязал его сухой травинкой и, улыбаясь, вручил девушке. «Под цвет вашего платья». Так они добрались до вершины. И вспотевший, пыхтящий Уолтер привел их на широкую террасу отеля, где грелись на солнышке постояльцы. При появлении маленькой компании мгновенно воцарилась тишина. Вновь прибывшие ловили на себе любопытные взгляды. Послышался смех. Главный вход находился на противоположной стороне здания. Уолтер не сразу нашел дверь на террасу. Но, наконец, поплутав немного, они оказались в роскошном вестибюле с мраморными колоннами. И Стоддарт, спросив дорогу у величественного служащего в униформе с золотым позументом, повел всех в ресторан. Громадное помещение, давящее своими размерами, в белых и золотых тонах, с большущими хрустальными люстрами и красным ворсистым ковром. Было до нелепости рано. Только-только часы пробили полдень. И хотя официанты находились в зале, они собрались стайкой вокруг стола метрдотеля и вели беседу. Все столы пустовали. «Слушаю, сэр». Метрдотель, плотный краснолицый мужчина в полосатых брюках, белом жилете и визитке. Однобортный короткий сюртук с закругленными, расходящимися спереди полами. Примечание редактора. Оторвался от стола и с сомнением выступил вперед. «Обед на троих взрослых и ребенка», — сказал Стоддарт. «Сюда, пожалуйста». Мэтр Дотель быстро оглядел компанию из-под опущенных век и приготовился вести их к дальней нише на задворке. Но Уолтер высокомерно заявил: «Мне нужен столик у окна. Заказ сделан на имя секретаря городского совета Артфилана». Мэтр Дотель засомневался. «Учуял чаевые», — со смешком подумал Мори. «Но как он ошибается?» «Вы сказали у окна, сэр?» «Вон тот стол подойдет». «Простите, сэр, тот стол зарезервирован для майора Линдзи из Лохшелла и его компании молодых английских джентльменов. В таком случае годится и следующий. Это стол мистера Мензиса, сэр. Он проживает здесь постоянно. Хотя, так как он редко спускается раньше четверти второго, а к тому времени вы, несомненно, закончите, желаете расположиться там?» Они уселись за стол мистера Мензиса. Меню на англизированном французском было вручено Уолтеру. «Потейт а ла рейн Александра» – «Протертый суп королевы Александры» – французский. Начал он медленно зачитывать, самодовольно заметив заключение. «Ничто не сравнится с французской кухней. К тому же 5 перемен блюд». Они так и сидели одни в зале, пока их обслуживали. Быстро, с едва скрытым презрением. Обед был отвратителен. Типичный для гранд-отеля набор блюд, но гораздо ниже обычного стандарта. Вначале принесли густой желтоватый суп, состоящий, видимо, из муки и теплой воды. Затем последовал кусок костистой рыбы, которую, вероятно, везли из Абердина в Гарсей окольными путями через Биллинсгейт, что частично попытались завуалировать, полив ее клейким розовым соусом. «Рыба не свежая, Мэри», – шепнул Уилли, наклонившись к сестре. «Тише, дорогой», – шепнула она, борясь с костями. Мэри сидела очень прямо и не отрывала взгляда от тарелки. Мори понял, что за видимым спокойствием она все остро переживает. Что касается его самого, то по собственному его выражению ему было наплевать. Он-то здесь совершенно ни при чем. Но, как ни странно, его беспокоило, что она страдает. Он попытался придумать что-то легкое и веселое, чтобы ее приободрить, но на ум ничего не приходило. А тем временем Уолтер, сидевший напротив, трудился челюстями над следующим блюдом – куском жилистой баранины, поданной с консервированным горошком и картофелем, по виду и вкусу напоминавшим мыло. На десерт принесли бледное бланманже с жестким черносливом. Закуска, которая появилась на столе незамедлительно, ибо теперь их в открытую подгоняли, приняла форму жесткой тощей сардины с голубоватым отливом, наколотой на кусок сухого тоста. Затем, хотя не было еще и часа дня, и никто из постояльцев пока не появился, принесли счет. Если бы Стоддарт сразу расплатился, и они тотчас ушли, все было бы хорошо. Но к тому времени даже Уолтер сквозь свою толстую шкуру почувствовал пренебрежение персонала. А этого сын секретаря городского совета Артфилана никак терпеть не мог. Кроме того, у него была склонность к точным цифрам. Он вынул из кармана жилетки один из карандашей, который неизменно держал наготове, и начал проверять счет. Пока он был занят делом, в зал неторопливой походкой вошел из бара высокий и седой обветренный мужчина задиристого вида с коротко подстриженными усиками в блеклом килте из темной шотландки королевского хайлендского полка. Его сопровождали трое молодых людей в жестких твидовых костюмах. Все они, как сразу определил Мори, пропустили в баре больше, чем по стаканчику. Усаживаясь за соседний столик, они шумно обсуждали, как прошла рыбалка на берегу реки Гэр, видимо, на том участке, которым владел мужчина в килте. Один из троицы, горластый тип со светлыми волосами и безвольным ртом, сильно под градусом, заметил Мэри. Перегнувшись через спинку стула, он так и впился в нее глазами, пока официант подавал первое блюдо. Жестами и подмигиваниями он призвал своих приятелей переключить внимание на девушку. «Какая симпатичная шотландская рыбка, Линдзи! Лучше всех тех, что ты вытащил сегодня утром на берег. Компания расхохоталась. Еще двое обернулись и уставились на Мэри. «Брось, ешь свой суп», — сказал Линдзи. «К черту суп! Пригласим малышку к нам за стол. А то, как видно, ей не очень весело с ее шотландским дядюшкой. Что скажете, парни, я похлопочу?» Он оглядел сотрапезников, ожидая согласия и поддержки. «У тебя нет ни шанса, Харрис», — усмехнулся один из его друзей. «На что спорим?» Он отодвинул стул и поднялся. Уолтер, которому помешали с его математикой, нервничал с той минуты, как парни вошли в зал. И сейчас, совершенно сникнув, он повернул к ним голову. «Не обращайте внимания», — пробормотал он. «Они не позволят ему подойти». Но Харрис уже приблизился, отвесил преувеличенный поклон и, нагнувшись к Мэри, взял ее за руку. «Прошу прощения, дорогая, не доставишь ли нам удовольствие, разделив нашу компанию?» Мори заметил, как она вся сжалась. Если вначале щеки девушки пылали ярким румянцем, то теперь в ее лице не осталось ни кровинки. Бесцветные губы дрожали. Она умоляюще взглянула на Уолтера. Вилли тоже уставился на Стоддарта округлившимися глазами, в которых читались испуг и возмущение. «Сэр», — с запинкой проговорил Уолтер, судорожно сглотнув. «Вы сознаете, что обращаетесь к моей невесте? Нельзя так навязываться. Я буду вынужден позвать директора». «Успокойся, дядюшка. Ты нас не интересуешь. Пойдем, дорогуша». Харрис потянул Мэри к себе. «С нами не соскучишься? Прошу вас, уйдите», — тихо произнесла она страдальческим голосом. Что-то в ее тоне возымело действие. Харрис потоптался еще немного, затем, поморщившись, отпустил руку девушки. «Дело вкуса», — пожал плечами он. «Что ж, если ты мне не досталась, то я возьму маленький сувенирчик». Он подхватил со стола цветы Мэри и, по-театральному прижав их к губам, вернулся в развалочку на свое место. Наступила тягостная тишина. Все смотрели на Уолтера. Особенно мужчина, в видавшем виде Килти. При этом он скривил губы в жестокой насмешке. А взволнованный Уолтер являл собой жалкое зрелище. Позабыв о своем намерении проверить счет, он дрожащими пальцами полез в кошелек, торопливо швырнул на скатерть несколько банкнот и поднялся из-за стола, как встрепанная курица. «Мы уходим, Мэри». Мори тоже встал. В его характере не было ничего героического, да и соображения морали никогда особенно его не занимали. Но тут он разозлился. В большей степени от того, наверное, что попусту потратил весь день. Поддавшись внезапному нервному импульсу, почти предопределенному, он шагнул к соседнему столу и взглянул на Харриса, который, как видно, не очень обрадовался его появлению. «Разве вам не было сказано есть суп?» «Теперь немного поздно, но позвольте, я вам помогу». Положив руку ему на затылок, Мори с силой надавил и трижды макнул лицо обидчика в тарелку. Это был густой суп. Тот самый потейджа Рен Александра, который успел хорошенько застыть. Поэтому Харрис, когда вынырнул, был весь в желтоватом клейстере. В мертвой тишине он кое-как нащупал салфетку. Мори тем временем взял букетик колокольчиков, вернул его Мэри, подождал минуту с бьющимся сердцем, а затем, так как ничего не произошло, если не считать того, что мужчина в килте теперь улыбался, вышел вслед за остальными из ресторана. На крыльце его поджидал Вилли. Мальчик восторженно вцепился ему в руку и еще долго тряс ее. «Молодец, Дэйви! Это было здорово!» «Совсем не обязательно было вмешиваться», — изрек Уолтер, когда они начали спуск через лес. «Все права и так были на нашей стороне. Как будто приличные люди не могут спокойно пообедать. Знаю я этого Линдзи, мелкая сошка. Во всех его владениях не сыщется ни одной птицы или рыбы. Он готов взять к себе в арендаторы любую шушеру из Лондона. Но я сообщу, куда следует. Доведу до сведения властей. Я это дело так не оставлю. Это же настоящий скандал». Пока они шли к пристани, он продолжал в том же духе, делая упор на права личности и человеческом достоинстве, а закончил мстительным выплеском. «Я, безусловно, расскажу обо всем моему отцу». «И что он сделает?» – спросил Уилли. «Отключит газ?» Возвращение домой было грустным и молчаливым. Начал накрапывать дождик. Пришлось уйти в кают-компанию. Уолтер зализывал раны, поэтому, наконец, прекратил свой монолог. А Мэри устремила неподвижный взгляд куда-то вдаль и за все время пути едва произнесла слово. Уилли увел Мэри, чтобы показать ему машинное отделение. В Артфилане Уолтер великодушно предложил Мэри локоть. Они добрались до пекарни, вошли во двор, и Мэри завел мотоцикл. «Что ж», – Уолтер мрачно протянул руку. «Думаю, мы больше не встретимся». «Приезжайте скорее снова», – быстро вмешался Уилли. «Не сомневайтесь, приезжайте». «До свидания, Мэри», – сказал Мэри. Впервые с тех пор, как они вышли из отеля, она, прерывисто дыша, взглянула на него влажными глазами и ничего не сказала ни слова. Но взгляд ее говорил о многом. А еще Мэри заметил, что она больше не держит в руке букетик колокольчиков. Она приколола его к блузе прямо над сердцем.